такой удивительный способ изобрел Господь Иисус Христос, чтобы спасти человека. Однажды пророку Иезекиилю было слово: «Сойди в дом горшечника и посмотри на его работу». И пророк вошел в дом, где горшечник работал свою работу на кружале. И у него поломался кувшин. И он смял его опять, эту глину, в мягкое это месиво, и опять начал работу свою. И сказал Господь пророку: «Не такие ли вы предо мной? Не могу ли я опять вас, испортившихся, смесить в одно и сделать вас заново?» Конечно, может Господь поступать так с человеком. Он имеет власть, и никакой топор не скажет рубящему: «Что ты делаешь мною?» И никто не может противиться против Создателя. Но какой удивительный способ изобретает Господь спасти человека. Он желает сам стать человеком. И человечество, принявшее в свои недра своего Творца в образе человека, ведет себя с ним бесчестно и бесчеловечно. Ведет себя с ним ниже всякого порицания. Человечество встречает своего Творца сомнением, потом ненавистью, в конце концов жестокими страданиями, и убивает его, чтобы погибло имя его от земли. И только милость Божия и сила его всесильная творит радость для нас тем, что Господь воскресает, живет, и имя его славится, и гонит демонов, и во имя его приходит Дух Святый со временем, и все совершается святое во имя сладчайшего Иисуса. Но человечество страшно неблагодарно по отношению к Господу Богу даже до сего дня. И вот Господь, имея всякую власть, всякую возможность на небе и на земле творить все, что ему хочется, каким-то странным образом любит человека и очень уважает его свободу, очень бережет его личное произволение и доходит до крайней степени унижения, отдавая себя на смерть от рук человеческих. Только что мы читали в Евангелии о том, как евреи в лице своих начальников, фарисеев и книжников, пришли к Пилату и просили запечатлеть гроб, потому что они слышали, что Христос проповедовал заранее, говоря, что он через 3 дня воскреснет. Весть о воскресении была им известна. И убийство Христа не было случайным. В притчах, которые Христос произнес в храме Иерусалимском незадолго до страдания, он открыто говорил, прикровенно, но и открыто одновременно, о том, что его убьют сознательно. В притче о виноградарях, сейчас перервемся с историей. В притче о виноградарях Христос говорит открыто о том, что виноградник должен был плоды приносить, но вместо этого хозяины виноградника, временные эти приставники, били и отгоняли с позором, а некоторых убивали приставников. И, наконец, хозяин, главный хозяин виноградника, Господь, послал им сына моего, думая, усрамятся сына моего. Но приставники решили в сердце своем: вот наследник, убьем его, и наше будет наследие. Эту притчу Господь говорил до своей смерти в храме Иерусалимском начальникам народа. Они поняли, что он им говорит об этом, что он знает об их замыслах, и это не было случайно, и не было каким-то таким ошибкой какой-то, это было в лице многих представителей еврейской знати, это было сознательное богоубийство. И вот они, зная, что Христос проповедовал о своем 3-дневном воскресении, слыша об этом, говорят Пилату: повели гроб этот закрыть большим камнем, запечатлеть его этой кустодией, это большая печать, на который полагается царский знак или знак приставника, для того, чтобы ученики не украли его. И стражу нужно поставить, потому что он сам сказал, что, говорит, обманщик этот, как они называли Господа и до сегодняшнего дня называют его, льстец он и сказал, что через 3 дня воскреснут. Поэтому повели поставить камень и запечатлеть его печатями. Пилат был страшно раздражен на евреев. Между Пилатом и евреями была многолетняя вражда. История подробно объясняет нам, почему. Как римлянин, как язычник, он презирал этот упертый, гордый народ, они, как поклонники единого Бога, презирали своего хозяина-язычника, начальника этого наместника. Между ними была страшная вражда. Дважды Пилат позволял себе кровавыми мерами усмирить еврейские бунты. Однажды, когда он проводил водопровод в Иерусалиме, другой раз, когда он дерзнул внести в Иерусалим стандарты римского войска. И то, и другое евреи отнесли к себе как оскорбление святости города и подняли восстание. Пилат жестоким образом подавил эти восстания, смешивая кровь убитых евреев с кровью жертв, которые они приносили. Они страшно не терпели друг друга, те и те. Они заставили Пилата распятия Иисуса. Пилат одна из тех фигур, которые жалко, когда читаешь о страданиях Христа. Он всячески пытается оправдать Христа, но ничего не получается у него, потому что он не до конца тверд в добре. У него есть страх перед кесарем, у него есть презрение к иудеям, и у него нет решимости спасти невиновного. И поэтому они его таки подкопали под него яму, говорит, если ты его не осудишь, ты не друг кесарю. Пилат испугался этого слова и решился Христа осудить для римского прокуратора. Одним человеком меньше, одним больше, не страшно, лишь бы сохранить свою власть. И он так поступил. Хотя он менее виноват, нежели начальники князья еврейского народа. Менее виноват. И вот они говорят ему, поставь стражу, запечатай гроб. Он в последней степени раздражения выгоняет их, говоря, сами поставьте. Они говорят ему, ты написал на кресте царь иудейский. Не пиши так, напиши, я говорил, я царь иудейский. Он говорит, то, что я написал, я уже написал. И выгоняет их первый раз, когда еще Господь был на кресте. Второй раз они говорят, ну поставь камень, поставь стражу, запечатай печатью. Говорит, сами имеете печать, идите печатайте. Он уже не имеет терпения с ними разговаривать, он раздражен на них, и он сам ощущает тяжесть тяжелейшего греха, который тоже совершил вместе со всеми остальными. Если бы евреи этого не делали, если бы эта глупая, бесовская, одновременно глупая хитрость не совершилась, они могли бы удобно сказать, что ученики пришли и ночью украли Иисуса. Но они сами закрыли гроб большущим камнем, который отодвинуть было невозможно. Запечатлели его печатью, поставили стражу. Римская стража наказывалась смертью за малейшее преступление. Сон на посту – это была смертная казнь. А потом, когда Господь воскрес, они сказали стражникам, скажите, что вы спали, и ночью украли его. А если этот слух дойдет до начальства, мы им денег дадим, и вам денег дадим, и всем будет хорошо. Если бы они не делали этой глупости, им бы легче было обманывать Господа, обманывать людей и эти ложные слухи распространять, потому что Матфей говорит, что промчалось это слово ложное между иудеями даже и до сего дня. Это правда. 2000 лет прошло, а у евреев, кроме хулы, ко Христу нет ничего до сегодняшнего дня. Они уверуют в Него, когда Он будет приближаться к страшному суду уже время, значит, когда Антихрист придет, тогда избранный малый остаток праведных этих евреев уверует в Иисуса и поймет, что это лжец пришел, которому все поклоняются. А кто же это настоящий Мессия? Вот тот, которого мы распяли. И тогда исполнится слово пророческое, воззрят на того, которого распяли. Воззрят на Него же прободоша. Когда будут плакать о Христе, как о первенце, как о любимом сыне, и будут окаивать себя, что они участники этого жестокого преступления, совершившегося в глубокой давности. А сегодня до сих пор эта ложь между ними живет, и всякая синагога – место хуления Господа. Потому что лгут им начальники, хотя многие начальники еврейские хорошо знают, что Иисус и есть Мессия, что Ишуа – Гамашиах, они сами знают об этом. Но они лгут до сегодняшнего дня, потому что то ли лукавый им ослепил разум, то ли им так выгодно, то ли что-то еще. Если бы они не врали, если бы не выдумывали, то ложь была бы у них более вероятная. Но так стояла стража, стоял камень, и они все думали, как же дальше вести себя. И Господь таки воскрес победоносно из гроба, но никого из них не испепелил и явился только тем, кто любил его. Потом, еще прежде страдания своего, Христос говорил ученикам своим, что еще немножко, и вы не увидите меня. А потом еще немножко, и увидите меня. Думаешь, что он такое говорит? Немножко, и не увидим, потом немножко, и увидим. Не понимаем, что говорит, что такое немножко. А потом они поняли, что вот его убили, и во гроб солнышко скрылось. Светлое, теплое солнышко во гроб закатилось. Мама я плаканная учениками, разбежавшимися. Все в ужасе были, а потом немножко, и солнышко вышло из гроба, и женщины, пришедшие помазать его, нашли его живым. И говорит, почему ты, Господи, Иуда спрашивал, не Искариотки, хочешь явиться нам, а не миру? Они же думали, Мессия должен миру явиться. А почему Господь, действительно, Господь воскрес, почему Он являлся только тем, кто любил его? Только Марии Магдалине, маме своей, Петру, Луке, Клеопе, другим. Почему Он не явился первосвященником? Почему Он не явился никому из распинателей, потому что явление воскресшего Христа для тех, кто не принял его, для тех, кто участвовал в убийстве его, было бы смертью на месте. А Господь не хочет смерти грешника. Господь хочет, чтобы все покаялись и спаслись. Поэтому в первую же проповедь после Пятидесятницы апостол Петр вышел к людям, которые распинали Христа, которые под Христом ходили и как псы высовывая языки говорили, ну, сходи с Христа, ты, разоряющий церковь, ты дня созидающий. Других спасал, себя не можешь спасти. Этим людям, перепуганный прежде Петр потом скажет первую проповедь, и в первый же день 3000 евреев придет и крестится, и покается. То есть Господь не хочет, чтобы они погибали. Хочет, чтобы они уверовали и спаслись. Чтобы уверовала всякая душа и жива была. Поэтому Господь продолжает долго терпеть о нас. Кротость его не имеет примера. Беспрекладная, беспримерная. Любовь, кротость, внимательность. Нянька так невнимательна к своему ребенку. Мамка-кормилица не так с любовью кормит дитё свое, рожденное от ее утробы, как Господь бережно вокруг человека ходит. Ходит кругами долгие годы, чтобы только первая мысль, когда светлая вошла в эту темную душу и в глупую голову. Он продолжает долготерпеть человечество. И наши Пасхи, наши празднования страданий Господних, это жуткие праздники, одновременно и веселые праздники. Это смесь жуткого, так сказать, страха и ужаса, смешанного с божественным весельем. Это продолжение божественного долготерпения. Сегодня уже почти что Пасха, потому что, положивши Господа в гроб, никто не знал, куда душа его ушла, а он вошел в ад. Душа его спустилась в адские места для того, чтобы там посетить всех верующих от века в него, от Адама. И Адама за руку он взял в аду и Еву, и потащил их из ада наверх. И за ними пошли все дети их, которые ждали Христа, у которых совесть была жива, которые ждали искупления, и не хотели в аду оставаться навеки, которые грех любили меньше, чем любили праведность. Они отстрадали свое, и потянул их Господь с собою в светлый свой рай, в который прежде всех вошел разбойник. Вот еще одно чудо, еще один парадокс евангельский. Раньше Моисея, раньше Иоанна Предтечи, раньше Соломона, раньше Давида в рай вошел разбойник. Первый разбойник вошел в Царствие Небесное. Господь ему говорит, сегодня будешь со мной в раю. Аминь, говорю тебе, истинно тебе говорю, сегодня будешь со мной в раю. Так что мы сегодня уже вступили в область Пасхи. И сегодня, если бы мы жили в те времена, мы бы были убиты страхом. Мы бы были действительно подавлены и растоптаны произошедшим. Мы не растоптаны только потому, во-первых, что у нас совесть не до конца жива, а полужива. А во-вторых, потому что к этому нашему греховному омерщвлению добавляется мед радости о воскресении. То есть мы уже знаем, мы, к счастью, уже знаем, что Христос жив, что Он во гробе не остался, и гроб Его не удержал, и ад Его не поглотил. И это знание дает нам возможность стоять здесь живыми. Иначе бы мы, не знаю, когда бы разбежались от ужаса, что люди распяли Сына Божия. Люди, то есть мы тоже. Люди, это значит и мы с вами тоже, братья и сестры. Мы уже вступили в таинственную область Пасхи. И завтрашняя Великая Суббота уже будет одета в белый цвет. И это означает, что Христос, Господь, сошел разрушать ад. Вроде бы смиренный, униженный и избитый, на самом деле он, как великий полководец, сходит в подземелье и сокрушает вечные твердыни, разгоняет бесов, освобождает души, совершает великую победу. Я желаю всем нам дожить до светлой ночи воскресения и желаю всем нам еще, еще, еще, паки и паки, ощущать и проникать и чувствовать вот величайшую правду этого праздника, благодаря которому Господь Бог дает нам и смысл жизни, и радость, и утешение совести. И грехи наши смываются все, потому что нет такого греха, который был бы сильнее, чем пролитая на кресте кровь Сына Божия. Лишь бы только покаялся человек и имел веру Божию. Поэтому я уже имею смелость поздравлять вас с началом пасхального торжества. И хотя не говорю еще пасхальные слова, потому что мы скажем их в свое время, в этом же месте, но уже знаете, Господь сошел разрушать адские твердыни. Да сойдет Он и в сердца наши, чтобы там оживущий грех сокрушить, растоптать, разломать, чтобы мы были смиренные и чистые, и имя Господне жило в нас. Аминь.